бессмысленно», — сказал по-прежнему, глядя в пол, Петросян. «Воздуха в секторе хватит на 3-4 часа. За это время мятежники успеют пробить дыру в соседний сектор. Нам только не хватало, чтобы мятеж перекинулся на другие сектора». «Нужно было сразу действовать решительно и жестко», — сказал Строп. «А так как мы дали мятежникам время на подготовку, и следует признать, они с умом и воспользовались». «Вы обвиняете меня в нерешительности, господин Строп?» Сафарин бросил на шефа безопасности гневный взгляд. «Ни в коем случае, господин Сафарин», — поспешно заверил тот. «Я просто констатирую факт». «Хватит разговоров, господа», — звучно хлопнул ладонью по столу Сафарин. «Начинайте, наконец, действовать. Я требую, чтобы, несмотря ни на что, штурм сектора Лапласа продолжался. Вместе с теми, кто погиб при взрыве склада, я потерял половину своего отряда», — мрачно заметил Петросян. «Еще 2-3 баррикады, взятые такой же ценой, что и первые, и из всего отряда спецназа останусь только я один. Принимайте под свое командование патрульных Стропа». «Если уж бойцы господина Петросяна не могут справиться с поставленной задачей, то что говорить о простых патрульных?» — попытался возразить Строп. «Потери среди них будут огромными, а принесет ли это желаемый результат?» «Если потребуется, то на штурм сектора пойдете вы сами, Строп, и Петросян вместе с вами», — решительно отмел любые возражения Сафарин. «Делайте, что хотите, господа, но к утру, к тому времени, когда начнет свою работу Совет сохранения стабильности, я должен получить сообщение о том, что сектор Лапласа находится полностью под нашим контролем». Возобновив штурм сектора, Петросян избрал тактику постоянного, ни на минуту не ослабевающего давления на оборонительные рубежи мятежников. Неся потери, отряды комендантов медленно, но упорно продвигались вперед, направляясь вдоль центрального прохода навстречу друг другу. По мере того, как квартал за кварталом сектор переходил в руки комендантов, среди мятежников началось волнение, грозящее в скором времени перерасти в панику. Отступая к центру сектора, люди чувствовали себя зажатыми в чудовищные тиски, лапы которых медленно сходились, чтобы в конце концов раздавить, размазать, превратить в труху и прах то, что находилось между ними. Надежно укрепленными и продуманно защищенными были только 3 первые линии обороны мятежников. Преодолев их, дальше коменданты двигались, почти не встречая сопротивления. Небольшие разрозненные группы мятежников пытались наносить удары по отрядам комендантов из боковых проходов, но, встречая решительный отпор, быстро ретировались. Да время от времени из окон секций, выходящих фасадами в центральный проход, летели в комендантов то бутылки с зажигательной смесью, то просто какие-то тяжелые предметы. Прочесыванием боковых проходов коменданты не занимались, опасаясь угодить в засаду. Они продолжали двигаться дальше, спеша закончить дело и покинуть, наконец, проклятый сектор, унесший уже много жизней. К 6 часам утра под контролем мятежников, зажатых с двух сторон отрядами комендантов, оставалось только 5 кварталов центрального прохода. Защитники сектора были близки к тому, чтобы признать свое поражение и прекратить бессмысленное сопротивление. «Эй, смотрите-ка!» — крикнул вдруг кто-то из людей. Следуя за направлением его протянутой руки, те, кто находились рядом, подняли головы вверх. На потолке сектора медленно сдвигалась в сторону плита перекрытия. Когда проем стал достаточно большим, чтобы в него мог пролезть человек, вниз упал тонкий пластиковый трос. Держась за зажимы роликовой каретки, вниз по тросу быстро съехал человек, одетый в темно-синюю форму армейского образца, ботинки на высокой шнуровке и с армейской кепи с широким козырьком на голове. Поверх одежды на нем был еще и бронежилет с кармашками для метательных ножей и стрелок. «Ну что, мужики, помощь нужна?» — весело улыбнувшись, спросил он у изумленных защитников сектора. Те, не зная, что ответить, удивленно смотрели на спустившегося с потолка пришельца — Незнакомец посмотрел вверх и, звонко свистнув, махнул кому-то рукой. Проем в потолке расширился. Вниз упало еще с десяток тросов, по которым заскользили люди, одетые так же, как и тот, что спустился первым. Каждый из них, едва коснувшись ногами пола, проворно отскакивал в сторону, уступая место спускающемуся следом за ним. Ничего не понимающие жители сектора молча наблюдали за тем, как буквально на глазах растет армия пришельцев. Одетые в синюю форму и бронежилеты, бойцы выстроились у стены дома в три шеренги. Их было не меньше 200. Все как на подбор высокого роста, крепкие и мускулистые. Даже лица их, застывшие, словно вытесанные из камня, с пустыми, ничего не выражающими глазами, казались одинаковыми. Никто из бойцов не сделал ни одного лишнего движения и не произнес ни единого слова. Впрочем, это не относилось к пяти командирам, которые, прохаживаясь перед строем, посмеивались и обменивались между собой короткими замечаниями. Кто-то из местных жителей подошел к одному из командиров и осторожно тронул его за локоть. «Простите», — робко произнес он, — «а вы, собственно, кто такие будете?» «Друзья», — улыбнувшись, ответил командир.